Что и не рассчитываю, не расстраиваясь. Главное, чтоб людям нравилось. Вот он андеграунд, вот они где улицы. Этот рэпчик никогда не окупится. Ну да ладно, я ни на что и не рассчитываю, не расстраиваясь. Главное, чтоб людям нравилось. Такой наивный, как детвора на улице. Неровный, как и наша жизнь. То улыбнется, то нахмурится. Борзы, как малолетки у подъезда. Но честно, и потому навсегда в моем сердце шуршит этот знакомый сэмпл. Бит лупом и остановка на куплетах, а я на старой горбушке в модных кедах покупаю у дебоша сборник Павиан Рекордс, Мегаденс, Моби Дик, Релакс и, конечно же, стритбол от Адидас. Только там эти четыре четверти становились космосом и дарили бессмертие. 2013-й, такой выбор, не хватит пальцев на любой вкус и настроение, но почему-то в памяти не строчки от нового поколения. Вот он андеграунд, вот они где улицы. Этот рэпчик никогда не окупится. Ну да ладно, я ни на что и не рассчитываю, не расстраиваясь. Главное, чтоб людям нравилось. Вот он андеграунд, вот они где улицы. Этот рэпчик никогда не окупится. Ну да ладно, я ни на что и не рассчитываю, не расстраиваясь. Главное, чтоб людям нравилось. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Поют динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Уверенность правит миром. Я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну. Это программа Да. Run, motherfucker, run. Всем знакомый джингл «Рандеву». А те, кто не знает, то я представлю. Это программа «Рандеву», которая выходит по воскресеньям в 11.00. Опоздал я сегодня аж на целых 6 минут, потому как бегал по своим домашним делам и выполнял семейные обязательства. Но теперь я с вами, друзья, и меньше слов, больше музыки. Сегодня будем слушать то, что прокачивает меня лично. Не знаю, нравится вам это или нет, но эта программа «Рандеву» посвящается Universal Hip Hop Museum, Cutman LG, а также Milwaukee Latif. Это ребята, которые строят хип-хоп-музей в Бронксе. Откроется он в 2024 году. А пока что наша программа еще не выходила на Universal Hip Hop Radio, но первый выпуск уже мы отправили. И что же мы будем слушать сегодня? Для начала предлагаю послушать минусовочку от группы PLC. Была такая группа в 90-х. Слушаем. We'll be right back. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Теперь это справит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Да. Run, run, run, да, ву. Это программа, на которой выходит по воскресеньям в 11:00 по московскому времени на Нефтерадио, а также Freak Radio. Напомню, что Freak Radio — это медийная площадка, которая связывает между собой множество различных радиостанций, а также просто стрим-площадки, все, что связано с музыкой, различной музыкой имеется в виду, не только вот и хип-хоп, но и танцевальная музыка, и рок, и, в общем, и джаз, все, что прокачивает так или иначе, потому как должен быть какой-то баланс в массовом производстве глобальной коммерческой музыкальной индустрии, которая восхищается продвижением чего-либо, не относящегося к ее моральной ценности или этической философии. Именно поэтому независимый лейбл Can't Stopple, к которому ваш покорный слуга Zulu King Mix Master Freak относится, тоже непосредственно, а благодаря Лёхе Ритма, который прокачивает весь мир такими вот позитивными вибрациями разных жанров. Так вот, лейбл Can't Stopple выпускает музыку с позитивным намерением и не будет выпускать ничего, что придерживается идеально выстроенной коммерции делового мира, чтобы поощрять маленьких детей купить, следовать, имитировать и поддерживать не более чем прибыль. Все артисты и художники, которые решили создать для себя, не задумываясь о факторах продажи своего искусства, являются настоящими ренегатами и создают из источника. Не позволяйте чванливым зомби в пиджаках управлять вашими мыслями. Такой девиз преследуют артисты музыкального лейбла независимого Can't Stopple. Его можно найти ВКонтакте, в социальной сети. Он так и называется Can't Stopple. Ссылочку я сброшу в чате Нефтерадио прямо сейчас. Вы заходите туда тоже, друзья, для того, чтобы создавать интерактив. Давайте будем общаться как раз-таки о музыке. Расскажите, как вы относитесь к коммерческой музыке, как относитесь к андеграунду, что, на ваш взгляд, должно быть в приоритете, допустим, на радиостанции, более популярная музыка или те артисты, которые, о которых совсем никто ничего не знает. У нас на фоне играет Fubizer или Fubizer, это группа, вот, которую презентовал как раз-таки лейбл Can't Stopple. В социальной сети ВКонтакте есть от 15 ноября у них пост в 23:31. Так вот, Grinders Party, именно так называется этот альбомчик. Там нарисован какой-то робот синий, который стоит за клавишами. Вот, и прокачивает кучу народу на фоне, и непонятно, кто это, те персонажи, которых он прокачивает, то ли это люди, то ли это инопланетяне. Ну что ж, музыка и хип-хоп культура, я думаю, скоро перенесутся далеко за пределы планеты Земля, но об этом расскажем вам в следующих эфирах, а сегодня будем слушать Fubizer. This is for you. Именно так называется следующая музыкальная композиция от лейбла Can't Stopple. Ha ha ha! Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Да, это нефтерадио, а также Freak Radio, Zooking, Mixmaster Freak вещает из виртуальной студии из Луганской Народной Республики. Почему виртуальной? Потому как мы вещаем онлайн, друзья, но все, что виртуально, так или иначе, становится реальностью. Да. Такая своеобразная музыкальная матрица у нас сложилась сегодня. Фубайзер, да, думаю, кого-то прокачало, кого-то нет. Такой танцевальный метал. Больше песен из альбома Grinders Party вы можете послушать от лейбла Can't Stop в социальной сети ВКонтакте. Можете найти пост. Здесь ни много, ни мало, 5 треков. Эту же ссылочку на Кенстапу лейбл я опубликовал в нашем чате Нефтерадио. Друзья, нефтерадио.онлайн. Сейчас мы работаем над преобразованием сайта, пока что он в начальной стадии, но там есть рабочий чат, в который вы, пожалуйста, отправляйте свои идеи, пожелания, замечания, в общем, все, что вы думаете про нашу радиостанцию и ваши предложения, либо просто можете передать привет, все равно, как угодно. Программа Run Da Wu, воскресный эфир, мы слушаем разную музыку, говорим не только о лейблах, но и в частности о том, что окружает нас. Если вы зайдете на Freak Radio в наш телеграм-канал, он так и называется Freak Radio, ссылочку на него я тоже прямо сейчас оставлю в нашем чате Нефтерадио, потому как мы сотрудничаем активно, да, Уфа и Кировск, ЛНР и Российская Федерация, Луганская Народная Республика интегрируется в Российскую Федерацию вот таким вот культурным образовательным проектом, который мы запустили благодаря УГНТУ. Ну что ж, друзья, и если вы перейдете на Freak Radio в телеграм-канал, то можете посмотреть, как ураган Йота обрушился на Никарагуа. Об этом расскажу вам сразу после музыкальной композиции. Мы будем слушать Банги Хэп. Песня называется «Втыкай в стерео». Очень люблю эту группу еще с детства. Слушал их песню в основном, которая называлась «Огонек». Кстати, сегодня 22 ноября на календаре, если будете слушать нас в повторе, а повтор будет, потому как запись эфира идет, то не удивляйтесь, что я говорю, что сегодня 22 ноября на календаре, потому как эфир прямой идет именно 22 ноября, а запись, возможно, будет и 23, 24, 25, а может быть даже и в декабре. А прикиньте, если вы услышите ее в июле, то тоже не удивляйтесь, но в июле уже будет 2021 год и будет много новой информации. Так вот, друзья, флешбэк вот такой вот. Сергей Курбанов, один из участников группы Банги Хэп, сегодня вот 22 ноября у него день рождения в социальной сети ВКонтакте. Я подписан на его страничку, и мне выскочила такая плим-плим сообщение: сегодня день рождения Сергея Курбанова. Поздравил я его с днем рождения, написал ему: поздравляю с днем рождения, здоровья и сил в дальнейшем продвигать хип-хоп, который Банги Хэп делали и продолжают делать. Большой респект за ваш хип-хоп посыл, от души написал, от чистого сердца. Реально, вот, респектос этой группе Банги Хэп, друзья. Потому как они делают замечательную музыку и продолжают ее делать. Не потому, что я там консерватор, да, и люблю строго бумбэп, как некоторые думают, это неправда. Люблю я и джазовую музыку, и фанк-музыку. Слушаю и Стиви Вандера, и Джеймс Брауна, и Бутси Коллинса. Вот, и даже танцевальный металл от Кент Стапо. Но, друзья, дальше мы будем слушать как раз-таки Сергея Курбанова, участника группы Банги Хэп, и вот, у которого 22 ноября день рождения, и поэтому дальше Банги Хэп, втыкайте в стерео. Все нефтеслушатели высокооктанового радио, а также фрик-слушатели. freakradio.blogspot.com и нефтерадио.онлайн. Подключайтесь и рассказывайте о нас друзьям. Чаемся с вами. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Микрофон улавливает мой голос. Снова из динамиков слышен бит и бас. Еще один рассказ, еще одна история, еще одна страница мысли строго зарифмована. Сложилось так давно уже, я не помню повода, чтоб двигала мной, но это была не мода. Наверное, любовь к музыке, любовь к рэпу. Было интересно, что читали чернокожие поэты. Было мне 12, я был пробивным засранцем. Достал с собой кассеты, а не книги в классе. Начинал писать текста, а не конспекты на уроках. Потом в 2004-м первый альбом на полке. Могло ли по-другому быть, а значит так и будет. Куплет за куплетом, дабы не потерять рассудок. И снова мониторы выдают новые звуки. Левый, правый, втыкай в стерео, мой друг. Зацени, продукт проверенный временем. 3MC, собрались в одной телеге. Посмотри, в сердцах наших, чем сказал однажды. Делай сам, втыкай в стерео. Зацени, продукт проверенный временем. 3MC, собрались в одной телеге. Посмотри, в сердцах наших, чем сказал однажды. Делай сам, втыкай в стерео. Инструкция велена по нормированию революционного звука. Мой голос жужжит, как дерзкая муха. Сотня голосов звучит, как рой. Попробуй церным рот закрой. Свобода микрофона, сила ломаного бита. Культура хип-хопа из скромных уст свита. Студия записи в каждой квартире. Соседи сочувствуют, выключай телевизор. Во всем мире открой окна, динамики наружу. Голосом своим, как джельсами, на зло разрушу. Килобаты позитива, правдивого слова. Реконструкция общества, док МС как такового бас. Скрэйч, оружие с мракобесием, весело мелим языками. Повешенными у виска пистолета на шее. Удавка рожден, как пешка, пройдет час, будет дамка. Какая в стерео, зацени, продукт проверенный временем. 3MC, собрались в одной телеге. Посмотри, кто в сердцах наших, чем сказал однажды делать за продаж. Какая в стерео, зацени, продукт проверенный временем. 3MC, собрались в одной телеге. Посмотри, кто в сердцах наших, чем сказал однажды делать за продаж. Не стоит на месте. Год за годом все так же интересней. Выпускать песню за песней. И не надо лезть. Знаем цену и себе, и своим словам. Все, что льется из души, я бесплатно вам отдам. Даже карман шире твои берлоги или квартире. Даже стены качаются в такции музыки мира. Да кто бы мог подумать, то, что однажды в одну и ту же реку войдем. Мы не раз и не дважды, а вся жизнь пролетит. Нотами по порталам, по клубам, по площадкам и по залам. Это длинный марафон. Хип-хоп слава, теперь всего завалом. И дело осталось за малым. Микрофон включенный, настроен на стерео. Друг друге уверенные, дружба годами проверена. И желаний немерено продолжать изменения. Разве может что-то повлиять на наши решения? Долгие как здесь снова начинают новый раунд. И передаем привет члену из группы Broken Sound. Втыкай в стерео, зацени, продукт проверенный временем. 3MC собрались в одной телеге. Посмотри, что в сердцах наших, чем сказал однажды, делай сам продаж. Шикарь стерео, зацени, продукт проверенный временем. 3MC собрались в одной телеге. Посмотри, что в сердцах наших, чем сказал однажды. Нефтерадио, студенческие новости. Нефтерадио, события из жизни университета. Нефтерадио, все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио, да, это нефтерадио от УГНТУ. На синей волне настроены радиоприемники. Конкуренты справят миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. С курсом до варан поднимается давление. Дигири, дигири, деньги к тебе, любви, проявление. Без сомнения, без чужого мнения. Я готов тратить суммы в 1, 2, 3, 4 ноля на кредитную карту. Поставлены чувства, но секс, но лав как-то в кармане пусто. Тебе не нужен я, нужна капуста. Шансов прокормить тебя один против ста. Та-та-та-та-та-та-та. Таю for you, for you, for. Деньги считаю for you. Таю for you, for. Деньги считаю for you. Таю for you, for you, for. Деньги считаю for you. Таю for you, for you, for. Деньги shit, shit, oh shit. I'm a Твое вдохновение, диггери деньги, мой пульт управления, диггери деньги в руках твоих обречены на исчезновение. Диггери деньги, смысла нет сопротивления, диггери деньги, испепеляешь ты в одно мгновение. Дорога, дорога, дорога, ты мне во всех своих проявлениях. Деньги считаю фою, таю фою, фою, фо. Деньги считаю фою, таю фою, фою, фо. Деньги считаю фою, таю фою, фою, фо. Деньги shit, shit, oh shit. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Рандеву, воскресные эфиры, которые возможно слушать в записи на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com. Напомню еще раз, что Freak Radio — это медийная площадка, где можно найти и подкасты, и нетворк, и обучающие видео. Кроме того, мы пытаемся создать такую универсальную площадку, да, где можно связать различные страны, континенты и различные вот эксперименты, в частности, медиаграмотности. Вот, что имею в виду под медиаграмотностью, то бишь мы объединяем различные медийные площадки, например, как Can't Stop, Unfuck Hip Hop, вот, лейбл Can't Stop, да, который проводит свои такие программы, где они копаются в головах у хип-хоперов и не только. Вот, кроме того, это наши студенческие проекты, да, со студентами вуза УГНТУ, где мы общаемся и с преподавателями, и непосредственно работаем со студентами, и, конечно же, вот, и навещание Universal Hip Hop Radio, а также Марсель Зулу Альянс, да, из Франции, Зулу Радио, французская. Давно мы, кстати, не слышали от них ничего новенького, но это поправимо, потому как DJ PH прислал видео, которое можно посмотреть также в нашем телеграм-канале. Вот, но для начала мы послушаем из Нью-Джерси проект, который называется Докс Дигла. Мой друг из Нью-Джерси, вот, зовут его Док Стрэндж, продвигает как раз-таки этого артиста Докса Дигла, и сбросил он альбом. Вот, все никак не дойдут руки для того, чтобы опубликовать его в аудиозаписях наших от Freak Radio. Freak Radio, напомню, можно найти в социальной сети ВКонтакте. Также на сайт freakradio.blogspot.com, даже не сайт, а блог Вот, там также доступен чат, который интегрирован в блог Freak Radio, нефтерадио.онлайн. Тот же самый чат, в котором вы можете отписываться, друзья. Ну, а если у вас есть какие-то предложения, вопросы и хотели бы пообщаться вот просто со мной в радиоэфире, можете звонить прямо сейчас, либо на будущее звоните в любое время. Вот, договоримся, если у вас есть что рассказать нам интересного. Вот, ну а пока слушаем Докс Дигла, да, и номер телефона не сказал я, +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63, звоните, пишите в любое вам удобное время, вот, готов создавать интерактив вместе с вами на Нефтерадио и Фрик Радио. Ну что ж, слушаем Докс Дигла, Scouts Honor. Sound tenets and depths of the self so deep you can drown in it. Reading about chemic, cush screaming like loud tenets. Interest eclectic style is alchemic. My mind on how can it be that I ain't pop? Hold on, if you love it, it don't matter. You can't stop. Eyes on the prize. Forever is the present. We forever live in presence. And forever's in the present. Life hack 101. Learn to live in the moment. The past don't need your atonement. The future know your condonement. Whatever's gon' be, gon' be. To adjust, it's a must. Lately, I've been on one. Like, in God we trust, bruh. Keep it a buck. I don't think they be keeping up. They just smile, nod, and grin when they see other people pump. That's the power of perception. Neck to neck with the pussy. Keep tricks under my sleeve for whenever they overlook me. Critics say I'm underwhelming, but never have overstood me. He the best in Jersey Shore. Tracks body ugly as Snooki. Look me in my eyes. Tell me what you see. Is it the fame or the name or what's underneath? I mean, peek past these layers of pain and see a pure soul, an indigo. All grown up, Diggler was born old. Baby face age, older ladies jock me. I got PYTs and call me Baby Gandhi. The Dalai Lama with the llama tuck. Try and keep this prana up, evolve at all costs. Scouts on the run. Chick spousing, problems insurmountable. Only I'm accountable. Turn potential energy kinetic in an hour to powder blue skies from them gray clouds is powerful. The negativity is tangible, the hate is palpable. That type of shit, how you doubting what you amounting to? New obstacles daily, I'm skeptic what you amounting to. On the way to the peak, ain't ever rest. I'm mountain moved on the precipice, cans full of green, no Mountain Dew. Hella high grade was the game fuel. Thinking hella high water, make this slang move. And my shit lit, voltage busting through the dang roof. The dang blue, far too frequent, even taking off whole heads from the city. Alive wires and constant cold reds. White out every block, school of hard knocks, move dope head. Ten toes down so long, nigga, my soul bled. I made the song cry the same time my soul bled. Crawling to the finish line while dragging two broke legs. Stonehenge sturdy on top, see turvy turf. Coming out the barber clean, the product of dirty jerks. Look, I'm Dalai Lama with the llama tuck. Try and keep this prana up, evolve at all costs. Scouts on the run. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Пару динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Я передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Программа «Рандеву» продолжается, и мы продолжаем слушать самую разную музыку, которая попадает к нам непосредственно не из вторых рук, а именно из первых рук, из уст в уста передаем знания и меняемся. Вот, как раньше менялись кассетами, но теперь по интернету в режиме онлайн все стало довольно-таки проще. И Докс Дигла, да, попал к нам как раз-таки по электронке, вот по электронной почте. Док Стрэндж, корефан из Нью-Джерси, наш совместный проект Duck Mare Solutions еще в работе. Вот, но кое-какие наработки уже мы делали, я их, возможно, сегодня еще представлю, но а пока хочу поставить вам такой кочевый, немножко стебный трек, который называется «Макаронавирус». Это группа Виачапа. Патрик, вот, возможно, сегодня выйдет с нами тоже в эфир в программе «Радио Мост», которая выходит в 12.30 по луганскому времени. Каждое воскресенье что-то упало у меня, не удивляйтесь, что за шум в эфире. Вот, 12.30 по луганскому времени, 14.30 по Уфе выходит программа «Радио Мост», вот, где мы общаемся с различными людьми. Это могут быть и режиссеры, и ученые, и преподаватели, могут быть хип-хоп-головы, рэперы, танцоры, художники, в общем, неважно кто. Если у вас есть желание выйти и пообщаться со мной в эфире, то звоните плюс 3-8072-101-22-63, либо этот номер телефона привязан к телеграмму, а также WhatsApp-мессенджеру. Вот, либо напишите в чате neftiradio.online. Йоу, Mixmaster Freak, я хочу пообщаться в эфире, мне есть что рассказать. Тематика у нас самая разная, друзья, и география тоже. От Африки, Антарктики до Индии и Кировска, Луганской Народной Республики, строим именно радиомост. А Патрик, может быть, и будет сегодня в эфире, а может быть, не будет, потому как он написал, что не очень хорошо себя чувствует. И надеюсь, что он поправится, и мы обязательно еще с ним созвонимся, не хочется вот лишний раз дергать человека, который вот не очень хорошо себя чувствует. Поправляйся, Патрик, желаю тебе здоровья, и вы все тоже, друзья, не болейте, следите за своим здоровьем. Ну а пока макаронавирус, назло этой болячки, мы не сдаемся, мы сопротивляемся и боремся за жизнь. Вирус, макаронавирус, макаронавирус.

динамик. На синей волне настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Раунда. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Друзья, это программа «Рандаву». Вот мы с вами рассматриваем наш телеграм-канал «Freak Radio». Там же есть чат. Вот, поэтому заходите туда и смотрите новости, в том числе тот клип, который мы только что прослушали. Но видео вы можете найти как раз-таки в чате «Freak Radio». В телеграм-канале, ссылочку на телеграм-канал я отправил непосредственно на нефтерадио в чат нефтерадио. Ну, вы можете писать куда угодно, либо в чат Freak Radio, либо в чат нефтерадио. Потому как мы обмениваемся контентом, Freak Radio и Нефтерадио работают сообща, и вместе с нами и Can't Stop, независимый музыкальный хип-хоп лейбл, в частности, один из ведущих подкастов лейбла Can't Stop, который вы можете найти на YouTube, также там видео, мы используем по большей части аудио, да, потому как у нас радио, а вот ребята именно стримы делают и с довольно-таки хорошими людьми, спикеры самые разные, это и молодежь, вот для контраста разбавляют и old school, и new school, буквально вот 21 ноября Дима, ведущий как раз-таки этих подкастов, разговаривал с человеком, который является пионером вот хип-хопа именно в СНГ, Вадим Крыс. Вот один из пионеров граффити в СССР, легенда российского хип-хопа, он же бибой, райтер и диджей Вадим Крыс. Вы можете вот в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio, а также Нефтерадио ссылочку на Unfuck Hip Hop программу найти. Для тех, кто хочет смотреть, смотрите. Все ссылки опубликовали вот и в чате Freak Radio, и в чате Нефтерадио, друзья. Вот, но накидываю много там материалов, поэтому для всех, кто любит хип-хоп, думаю, информации просто-таки валом. Так вот, Дима будет сегодня, вот он сейчас прям написал, вы слышали звук пи-бим. Это он на связи написал, что хорошо, выйдет на связь, и мы с ним сегодня пообщаемся. Вот, будем говорить о хип-хопе, будем говорить о лейбле Can't Stop и непосредственно о музыке Димы. Вот, спасибо, ему написал, что поддержал, потому как сегодня в 12.30, да, по воскресеньям обычно приходит, проходит программа вот, «Радио Мост», но гостя не оказалось почему-то. Вот в последний момент я так вот засуетился, закрутился и все-таки удалось найти, благо поддержали вот ребята. Ну, а я предлагаю послушать музыку от Африки Бамбаты, совсем свеженькие музыкальные композиции, которые, которая называется «Чичикоу». Слушай. Shake a pom pom, shake a pom pom, shake a pom pom, shake, shake, shake your body. Jump, jump, jump, jump your body. Just

Заставил бы его, как негра, укусить по ребрик. Но весь дрожишь, вдруг Бог стоит за дверью. Не будет больше роста, повышений, премий. А как ты будешь после убивать все свое время? Настолько запуган, что аж ладони вспотели. Вечер мигрени, что если Бог стоит за дверью и поразит тебя на месте за свое безделье, не получишь пени. Бог уже стоит за дверью, настолько запуган, что аж ладони вспотели. Вечер мигрени, что если Бог стоит за дверью и поразит тебя на месте за свое безделье, не получишь пени. Бог уже стоит за дверью. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. Я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Боже мой, как жить стало тут тяжело. Впал в живот, кошелек увел. Хищный бот или гонит контент. Лишь цели же бог припекает порой, будто утюжок. Красит долг платежом, запиши на счет. Пацаны из трущоб, злая стая пчел. Кто под чем, чё почем, чувачок. Черный день, ночь пила, парадокс. Молодой на губах, молоко. Золотой граммофон, баловство. Выбираю фристайл под мостом. Запасной вариант, тайный ход. Камертон, кайф, биток, лайв, микро, лайм. Толк, час, другой запись. Жми рекорд, чай, рекой накипь. Пикап, вникай, мой вайп, пикап в пробках. Это приказ, ну-ка прибавь громкость. Фьюз катикан, вуз стекай, лодырь. Делаем кач для вечно голодных. Час пик, в городе пробки. Я где-то там на заднем стилю. Не торопись, делай громче и кайфуй. Залечу в Москву, захвачу old school. Я пока, сука, стою, я расту. Крутим бульвар, будем улыбаться. Давай к нам, какой там центр станции? Дело, дело, дела рульнул. На Покровке, пробки, как на парковке. А меня не бесит, я стою на своем, а не стою на месте. Эй, мой каждый день, как каждый день. Миллионы дней, миллионы дел, миллион на ней. Я опущу стекло, поставлю трафик на мью. Пробуя мысли на вкус, сюда на стиле ворвусь. И снова утону в суете. Час пик, в городе пробки. Я где-то там на заднем стилю. Не торопись, делай громче и кайфуй. Пробки, я где-то там на заднем стилю. Не торопись, делай громче и кайфуй. Волну, это программа Да.

Ну что ж, программа «Рандеву» продолжается, и мы продолжаем смотреть наш телеграм-канал. Я вам говорил о том, что 17 ноября ураган Йота достиг Карибского побережья Никарагуа, поэтому, друзья, не будьте самоуверенны, не думайте, что вы всегда находитесь в безопасности, да, поэтому следите за собой, следите за своим здоровьем, прежде всего, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, да, говоря там на каждом шагу, носите маски, кто-то соблюдает это, кто-то не соблюдает. В общем, берегите себя, все делайте уже на свой страх и риск, думайте своей головой, естественно, потому как все взрослые люди, и нужно вот иной раз и проскинуть мозгами, а не просто вот быть каким-то ведомым зомби, да, поэтому призываем вас размышлять, и в частности о том, что же происходит на планете Земля. Вот мы ее загрязняем, да, так или иначе, либо занимаемся там какими-то, да, там экспериментами, да, проводим на планете Земля, и потом она нам мстит, так или иначе, мать природа, да, мы думаем, что вот мы тут боги, да, на этой планете, но это не так. Планета Земля, она живое существо, не зря ведь ее называют мать Земля, и вот по данным Никарагуанской системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, ураган вот впоследствии ослаб до 4-й категории, но это было вот 17 ноября. Вот этот Йота в понедельник вечером обрушился на Карибское побережье Никарагуа, как я вам уже сказал. Крайне опасный был ураган. Это Йота достигла побережья на северо-востоке Никарагуа. Вот ожидали, что вызовет сильные наводнения и оползни в ряде районов Центральной Америки. Друзья, по данным никарагуанской системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, Йота ослаб впоследствии до 4-й категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра его в пределах составляла 69,4 метра в секунду, представляете? И он затем двинулся на запад со скоростью 14,76 километров в час. Вот. Естественно, в связи с приближением урагана власти республики, да, подготовили 250 убежищ и привлекли 9 тысяч военнослужащих, а также почти 9 тысяч полицейских, 900 медиков и 600 спасателей для оказания помощи населению, местным людям. В начале ноября, кстати, на страны Центральной Америки обрушился ураган Эта, жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 миллионов человек. Вот так, друзья. Друзья, вот такие вот новости не из Поднебесной, а из Никарагуа. Можете посмотреть, как этот ураган накрыл Никарагуа. Есть видео, в том числе в продолжении темы природы. О природе можете поглядеть в нашем чате Freak Radio, как в Приморье любопытные тигрята вышли на дорогу, чтобы посмотреть диковинных животных. Мать тигрят оказалась неподалеку, возможно, просто ловили попутку, их снимали на мобильный телефон через лобовое стекло машины, люди, которые проезжали мимо. Также в нашем телеграме можете посмотреть репортаж от издание Guardian, да, Slum Gods of Mumbai называется этот репортаж. Не часто про хип-хоп делают репортажи, но этим вот богам, так называемым трущоб из Мумбая, посвятили видео. Еще сам не смотрел, но в Telegram опубликовал из сообщества Back to Reality The Vodka, да, WODKA, известный всем вам по нашим радиоэфирам, частенько его музыка звучит, и лейбл Can't Stop продвигает именно вот такие вот темы. Трущоб из Мумбая, кстати, Леха Ритма дружит как раз таки с представителями этих трущоб из Мумбая. И этот репортаж, который называется «Hope, Hip-Hop and the Dharavi Way», то бишь «Надежда, хип-хоп и путь Дхарави». Не знаю, кто такой Дхарави, вот, но здесь написано, что в реальной жизни Билли Эллиот

я обещаю, я вернусь. Я вернусь. Я обещаю. Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Программа «Рандеву» продолжается, друзья, да, и мы продолжаем слушать с вами различные музыкальные композиции и российских исполнителей, и прибалтийских исполнителей. У нас и Рига была в прошлых радиоэфирах, да, кто у нас только уже не был, и Донбасс на связи, и кто еще? О! Появился Дмитрий на связи, с которым мы будем дальше общаться в программе «Радио Мост». Вот, написал я ему: отлично, что ты появился. Друзья, я призываю всех вас создавать интерактив в разделе «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн», а также в чате «Фрик Радио». Все ссылочки в чате «Нефтерадио» я отправил. Какой-то happy guest, счастливый гость у нас появился. Вот Дмитрий мне звонит в радиоэфире. Друзья, вы послушайте пока музыку, а мы протестируем эфир. В этом бою и корабль поворачивай на юг. Виню себя, но там, где теплая волна, оживаю, теряя сны, бессмысленно искать ответы в просмотренных фильмах. Зачем же так сильно? Заведи меня в свою вселенную и запри ее, да так, чтоб не выбраться и не сбежать. Нет, не отпускай, ведь если я уйду, я без тебя смогу. Я так ненавижу за это себя. Сколько раз было в последний раз, вспомни. Мне не хватает тебя в этом пустом доме. Кто сейчас с тобой в пене дней тонет, пока звезды блекнут на твоем фоне, пока на балконе дым меня выводит из комы. Кто рядом с тобой скулит от истомы, скажи мне. А друг другу кто мы? Это было больше, чем просто знакомы. Только ты и никто кроме. Ты единственная, чей помню наизусть номер. Мысли о тебе ведут меня конвоем туда, где все еще мы чего-то стоим. Туда, где нас в этом мире двое. Туда, где джаз играет в унисон с прибоем. Туда, где дождь все грехи смоет. Туда, где мы вскоре увидимся снова. Теряя сны, бессмысленно искать ответы в просмотренных фильмах. Зачем же так сильно? Заведи меня в свою вселенную и запри ее, да так, чтоб не выбраться и не сбежать. Нет, не отпускай, ведь если я уйду, я без тебя смогу. Я так ненавижу за это себя. Мысли летают со скоростью света. Мало вопросов, так много ответов. Нет, не приходит прозрение с рассветом. В чем же ты, мое спасение, где ты? Я ненавижу себя за все это. Просто закрою ту дверь и поверь мне. Да, я смогу, но я так не хочу без тебя. Заведи меня в свою вселенную и запри ее, да так, чтоб не выбраться и не сбежать. Нет, не отпускай, ведь если я уйду, я без тебя смогу. Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Она напоследок я скажу, что андеграунд вечен. Силу холста поэта явно питает один вечер. Санкт-Петербург решает, род фэмили бесконечен. И до и после смерти магии звука подлечен. А напоследок я скажу, что андеграунд вечен. Силу холста поэта явно питает один вечер. Санкт-Петербург решает, род фэмили бесконечен. И до и после смерти магии звука подлечен. Остаться верным делу вновь обретя и забыл. Тащу из плена нас, ты шмаляй, как пора было. Я заклинаю верность власть, не попасть по стенам. С динамиков бас, по стенам из града Петрова, салам. Вибро вашим каретам, видимость картин ушам. Манускрипт в твоем доме, значит весь звук для тебя. В обществе слуг, найдя всю тайну бытия неся. Боги Олимпа с нами, знания светят всегда. Я рассказал бы много, жизни не хватит, братва. Я постараюсь честно слушать и внимательно. Здесь больше смысла явно, ты все не видишь, но как? Переслушай еще раз каждый мой стих, ведь расклад. Знаешь, все правильно, пришла наша пора, ведь так. Осенним листопадом крыта дурна голова. Я буду завтра мягче штиля, нашептав слова. Она прекрасна, все же помнит все мои дела. Дай мне шанс, я уйду, не вернусь. Где мой дом? Там, где просто пишу. Звук мой, там, где ты вникал, я их просто не видел. Быть может, в песнях на века, но я точно не зритель. Город остывал, он шел просто один. Город остывал, он ведь так не любил, сжигал мосты. Просто вернись, просто верни, он кричал, что есть силы. Забудь все то, что было, просто сотри. Ты же видел, места нет, себе все никак не находишь. Привычки с детства ломят голову, ломят законы. Будь осторожен, Господи, остановись. Перечеркни, вырви тот грязный лист. Топи мой стих, зови нас с собой. Ты не подумай, мы скромно. Зайти с угла, чтобы подвырвать с корнем. Тупо, ломом спой мне, тупо. Дом мой, бойся, тупо. Мы так просто, где-то нас не просят, но мы заходим в гости. А напоследок я скажу, что андеграунд вечен. Силу холста поэта явно питает один вечер. Санкт-Петербург решает, род фэмили бесконечен. И до и после смерти магии звука подлечен. А напоследок я скажу, что андеграунд вечен. Силу холста поэта явно питает один вечер. Санкт-Петербург решает, род фэмили бесконечен. И до и после смерти магии звука подлечен. А напоследок я скажу, что андеграунд вечен. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. За кадром и кадром. Жизнь моя, о да, моя жизнь. уверен, чего греха таить. Не факт, что есть чем крыть. Чужие карты бить, дела солидные крутить. Не все задачи получалось правильно решить. Ненавидеть и любить, терпеть и восхищаться. Старался не продаться, человеком оставался. Отдалялся от друзей, врагов приобретал. Рвал на части, словно зверь, как мать дитя ласкал. Черт знает, что устраивал. Дебиты и кредиты ловко обнулял. Играл случайно и намеренно. Проявлял умение в своих намерениях. При наличии сомнений вдребезги разбивал. С пола поднимал, что можно склеить, клеил. Порою бредил глупыми идеями. Искал большие деньги. Бежал и шел размеренно. Давал надежду там, где уже и не надеялись. Вся моя жизнь у меня загадка. Жизнь кинопленка за кадрами кадр. Вся моя жизнь у меня загадка. Жизнь кинопленка за кадрами кадр. Моя жизнь ничтива, уродливая и красива, местами даже дивно. Оскомину не набила, как у всех обычно. Но все же нетипично, отлично, по-своему ритмично, столично. Да я москвич, наращиваю брит. С волками жить научить. Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24/7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну.